Глава 12. Глаза Эрика почти светились изумрудными бликами, и только сейчас я поняла, что это может быть отражением его магии. Залюбовавшись игрой света в его зрачках, я потянулась к губам парня и поцеловала. Эрик зарычал, впился пальцами в мое бедро, а вторую руку запустил в волосы. Волна желания электрическим разрядом пронеслась по нам, и я не смогла сдержать стон. «Хорошо, что пойдем утром», — прошептал парень, прокладывая дорожку из поцелуев по моей челюсти. «Хотя это не займет много времени». Последние слова парня заставили меня задуматься, и я немного отстранилась от него. «В каком смысле не займет много времени?» — спросила я. «Нам нельзя надолго задерживаться в Бостоне. Я рассчитываю, что мы утром придем, заберем кинжал и вернемся сюда, чтобы продолжить поиски». Страсть, охватившая меня, мгновенно угасла от его слов. Я не сильно оттолкнула Эрика рукой и ошарашенно уставилась на него. «В смысле уйдем? А как же мои друзья?» «Я не планировал задерживаться», — дернув плечами, повторил он. «И уже много раз говорил, что времени у нас слишком мало». «Эрик, они моя единственная семья!» Я раздраженно перекинула растрепавшиеся волосы через плечо. «Я не могу вернуться домой, взять кинжал и просто уйти». «Сэм!» «Ты не понимаешь!» — стиснула я руки от обиды. «Я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Но они — это все, что у меня есть. Я не видела их несколько дней, они там с ума сходят от беспокойства. И я не вернусь сюда, не увидевшись с ними». Я давилась злыми слезами и смотрела на парня сквозь мутную пелену на глазах. «Это слишком жестоко. Вернуться в Бостон, но не увидеться с Алексом и Вик». Эрик, нахмурившись, смотрел на меня. «Сэм, пойми меня», — провел он рукой по щеке. «Придется чем-то жертвовать». «Только не так, Эрик», — слеза скатилась по моей щеке. «Мы и так потеряли несколько дней из-за нападения и волнений. Что случится, если я проведу всего один день дома? Мы же даже не знаем, где потом искать артефакты, и как много времени это займет». Парень все так же хмуро смотрел на меня, но больше не спорил, и я посчитала это хорошим знаком, поэтому продолжила его уговаривать. «Эрик», — я положила ладонь ему на грудь, — «пожалуйста». Шумно выдохнув, он сел на кровати ближе ко мне, и наши глаза оказались на одном уровне. «Я не могу отказать тебе, когда ты плачешь». Он вытер большим пальцем слезу с моей щеки. «Но мы останемся не дольше, чем до вечера. Договорились?» Я кивнула и в порыве благодарности обняла его за шею, притягивая к себе. Эрик, тихо смеясь, отстранился и, поцеловав мои губы, нежно увлек меня за собой в постель. Запах хвои и земли ударили мне в нос, я открыла глаза и поняла, что снова оказалась в великом лесу. Передо мной, как и много раз до этого, возвышался пророк. Окинув взглядом предрассветный лес, я обнаружила, что это место мне знакомо. По всей видимости, мы находились где-то около разлома. Волосы и плащ пророка развивались на ветру, который я почему-то не ощущала. Его потоки словно обтекали меня с обеих сторон. «Что мы тут делаем?» — спросила я, подходя ближе. В этот раз пророк не произнес ни слова, а лишь медленно начал поднимать руку. А меня охватило ощущение дежавю. Все было точно, как в моем сне. Единственное отличие — я больше не боялась. Молча подняв руку, пророк указал куда-то мне за спину. Я послушно развернулась в ту сторону и увидела не разлом, как ожидала, а зеркало из хранилища замка. Ничего не понимая, я повернулась обратно к пророку, но его уже не оказалось за моей спиной. «Отлично», — пробормотала я себе под нос и пошла к зеркалу, не зная, чего еще ожидать. Зеркало было, несомненно, то самое, та же старая рама и мутное стекло. А еще эти невидимые нити, что тянули меня к нему. Подойдя вплотную, я вопросительно уставилась на свое отражение. Ничего не происходило. Тогда я, как и в первый раз, дотронулась до поверхности зеркала в надежде, что это снова пробудит его, но все так же в зеркале отражалось лишь мое удивленное лицо. «Ну, я же не зря тут оказалась!» — закипела я. «Он хотел, чтобы я что-то увидела, так покажи мне это!» — прошипела я зеркалу. Мое отражение выгнуло бровь, показало мне язык и отвернулось. От неожиданности я отступила на шаг назад, но в этот момент в зеркале начало что-то происходить. Я снова подошла поближе и принялась наблюдать. В отражении оказались люди в доспехах с копьями и мечами в руках. Они скакали на лошадях, что-то выкрикивая и яростно размахивая руками. То и дело, где-то с лошадей падали всадники, пронзенные стрелами, земля была залита кровью и усыпана телами убитых. Передо мной в отражении появился крупный мужчина, верхом на гнедом коне. На вид ему было около 40 лет, густая темная борода покрывала его мужественное лицо. Глаза, гневно сверкающие, казались знакомыми. Подняв меч, мужчина обернулся к воинам за его спиной и, что-то им прокричав, устремился вперед, увлекая их за собой в бой. Внезапно наперерез мужчине выскочила лошадь, на спине которой сидел седовласый всадник, гладко выбритый, с усталым выражением на лице. Он что-то кричал первому мужчине, но тот упрямо мотал головой и, сжав губы в тонкую линию, выставил перед собой меч. Лошадь стремительно несла его вперед. Седовласый тяжело вздохнул, словно все это причиняло ему боль, но когда лошадь первого мужчины поравнялась с его конем, всадник легко взмахнул мечом и снес голову с плеч нападавшего. Я вскрикнула и закрыла рот рукой. Изображение в зеркале немного сместилось, и тогда я увидела его. На лошади в этой мешанине из тел скакал Эрик. Немного моложе, но это однозначно был он. Только сейчас его прекрасное лицо исказили ужас и боль. Он смотрел, как тело мужчины падает с лошади, и закричал. Пришпорив своего коня и выставив вперед меч, он поскакал в сторону Седовласова. Тот, не спеша, слез со своей лошади и высоко поднял за волосы отсеченную голову. Битва вокруг стала затихать, как отливная волна в океане. Только Эрик летел вперед стрелой. Покачав головой, Седовласый кивнул стоящему рядом воину, и тот резким движением метнул копье в сторону Эрика. Страх ледяной рукой сжал мне горло. Но копье не причинило ему вреда. Оно пронзило грудь коня, и животное, как подкошенное, рухнуло на землю, увлекая за собой Эрика. Седовласый медленно направился к нему. Эрик безуспешно пытался освободиться от придавившего его коня, когда Седовласый оказался прямо над ним и прижал меч к его горлу. В другой руке он все еще сжимал голову убитого мужчины. С нее густыми рубинами капала кровь, оставляя за собой красные следы на земле. Прижимая меч к горлу Эрика, Седовласый потряс отрубленной головой и что-то прокричал. Я пожалела, что зеркало не передает звук, и вгляделась в поверхность. Эрик закрыл глаза и с силой сжал челюсти. Затем глубоко вздохнул и кивнул Седовласому. Когда он снова открыл глаза, они были полны такой ненависти, что если бы взглядом можно было бы убить, Седовласый точно свалился бы замертво. Округлив глаза от шока, я смотрела на Эрика из зеркала, и до меня наконец дошло, почему глаза убитого мужчины показались мне знакомыми. Это были глаза Эрика. И, по всей видимости, я только что узнала, как погиб его отец. Зажимая рот рукой, я смотрела в зеркало и видела только исказившееся от боли лицо парня. Изображение исчезло, но этот взгляд я не забуду никогда. Я отвернулась от своего отражения, которое вновь появилось на поверхности зеркала, и посмотрела вокруг. Мир внезапно стал оплавляться, словно он был нарисованный, и рисунок подожгли. Отступив на шаг назад, я испуганно смотрела, как лес исчезает, а потом, резко дернувшись, проснулась. Я лежала на кровати в спальне замка, а рядом, перекинув руку через мой живот, безмятежно спал Эрик. Из окна в комнату проникал сероватый предрассветный свет. Мое сердце бешено колотилось. Закусив губу и подавив желание тут же разбудить парня, я аккуратно сняла с себя его руку, оказавшуюся неожиданно тяжелой. Тихо выбравшись из постели, направилась в ванную, ступая босыми ногами по холодному полу. Мне надо было успокоиться и собраться с мыслями. Странный способ выбрал пророк, чтобы общаться со мной. Не мог как-то по-человечески. И зачем он мне показал, как погиб отец Эрика? Боль в его глазах разрывала мне сердце. Я знала, что такое жить без родителей, но видеть, как твоему отцу отсекли голову, это должно быть невыносимо ужасно. Умывшись холодной водой, я села на край ванны. Пульс постепенно возвращался к норме, а я раздумывала, как мне поступить с открывшейся информацией и что она мне даст. Я поняла причину нежелания Эрика обсуждать со мной родителей, но на этом и все. Пророк преследует какую-то цель, приходя ко мне во снах. И, кроме того, он специально приходит тогда, когда никого со мной рядом нет. Ну, если никто, кроме него, не в состоянии проникнуть в мой разум. Я сомневалась, надо ли рассказывать об этом сне Эрику. А вспомнив боль и ужас, отразившийся в его глазах, твердо решила молчать. Как минимум, чтобы не теребить старую рану. Стук в дверь прервал мои мысли. «Сэм, ты тут?» — раздался беспокойный голос парня из-за двери. «Да», — прокашлялась я, — «сейчас выхожу». Попытавшись пригладить волосы, но потерпев неудачу, я вышла из ванны, где меня уже поджидал Эрик. «Все хорошо?» — спросила я. «Да», — словно смутился парень, — «просто я проснулся, тебя рядом нет». Это звучало чертовски мило, и я подошла к парню, положила ладонь на его щеку. «Мне приснился дурной сон, и только», — выдавила я улыбку. «Тогда пойдем обратно в постель». Я кивнула и пошла вслед за Эриком, обратно к кровати. Парень улегся на спину и притянул меня к себе. Удобно устроившись у него на плече, я слушала размеренный стук сердца и незаметно снова провалилась в сон, на этот раз без сновидений. Мне казалось, что я закрыла глаза на 5 минут, но когда Эрик меня разбудил, серый свет из окна сменился на розоватый. «Нам пора», — поглаживая мое плечо, произнес парень. Эрик выглядел слишком бодро для раннего утра, и я застонала от желания зарыться обратно в постель. Моя голова гудела, словно я вчера полночи действительно провела в лесу, а не в его объятиях. С очередным стоном недовольства я вылезла из-под одеяла и пошла собираться. На банкетке лежали мои джинсы, толстовка, а рядом стояли чистые кроссовки. Повернувшись к парню, я вопросительно подняла бровь. «Ну не пойдешь же ты в Бостон в этом, хоть и очаровательном, но старомодном по вашим меркам платье?» — ухмыльнулся парень. «Как? Ты не станешь надевать свой шикарный камзол?» — с притворным сожалением спросила я. «Только если корону...» — губы Эрика тронула лукавая улыбка. «О, она прекрасно подойдет к твоим джинсам!» Молча парень закинул ногу на ногу и облокотился на спинку кровати. Только тогда я заметила, что он уже надел черные джинсы и серую толстовку. «Ты давно встал?» — в замешательстве спросила я. «Нет, просто мне надо куда меньше времени, чтобы собраться, чем тебе». Фыркнув, я схватила вещи и отправилась в ванную. Потратив как можно меньше времени на сборы, примерно через 15 минут, полностью одетая, я закидывала свой рюкзак на плечи. В молчании мы прошли лабиринт коридоров. Мне казалось, что я никогда не смогу в них ориентироваться, но какие-то повороты уже были узнаваемы. На улице явственно ощущалось дыхание осени. Ветер, дувший с востока, был прохладный, все больше листьев окрашивались в яркие цвета охры и багрянца. Поежившись на ветру, я снова прошла вслед за Эриком к конюшне. Уже знакомый конюх вывел к нам Грома. Эрик лишь кивнул парню, а я ободряюще улыбнулась. «Ваше высочество, давайте я помогу», — бросился он ко мне. Я растерянно заморгала, а потом вспомнила, что Эрик уже озвучивал, что я принцесса Итании. И, видимо, слухи здесь распространяются так же быстро, как и в нашем мире. Я кивнула конюху, и он помог мне взобраться в седло. «Спасибо, Райли, ваше высочество», — подсказал мне конюх. «Спасибо, Райли», — повторила я. Я повернулась к Эрику, почему-то все еще стоявшему у коня, и заметила на его лице недовольство. Но не ревнует же он меня в самом деле. Бросив гневный взгляд на конюха, Эрик взобрался в седло и схватил поводья. Гром бросился вперед. Довольно быстро мы оказались на опушке леса. Ветер усиливался, сосны скрипели, издавая жалобные стоны, и гнулись под порывами. Мы спешились, и гром стремительно скрылся из вида. Накинув капюшон толстовки, я пошла в сторону леса и обернулась проверить, идет ли за мной Эрик. «Ты помнишь дорогу?» — ухмыльнулся он. «Нет», — пожала я плечами. «Но ты же не дашь мне заблудиться, правда?» Ветер разнес по лесу хриплый смех парня. В два шага он нагнал меня и, взяв за руку, уверенно повел вглубь чаще. Его тепло согревало не только ладонь, но и мою душу, которой, по всей видимости, он завладел. Каждое его прикосновение отзывалось где-то глубоко внутри меня. Внезапно Эрик обернулся. «Ты улыбаешься?» — отворачиваясь, произнес он. Моя улыбка сама собой сделалась еще шире. «Мне нравится, когда я становлюсь причиной твоей улыбки». «С чего ты решил, что причина в тебе?» — вздернула я бровь. Эрик резко остановился и выпустил мою руку. С бесстрастным лицом, очень медленно, он сделал шаг, другой, и оказался прямо передо мной. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Ухватив меня за подбородок, парень наклонился к моему рту и, почти касаясь губ, прошептал. «Я буквально пару часов назад слышал, как ты стонала из-за меня. Так неужели ты думаешь, я поверю, что сейчас ты улыбаешься из-за чего-то другого?» Краска залила мои щеки, а внизу живота образовался тугой комок. Я задохнулась от неожиданности. Его слова звучали очень нагло, но одновременно с этим порочно и волнующе. Я облизнула внезапно ставшие сухими губы и услышала, как Эрик резко втянул воздух. «Еще мне нравится, когда ты краснеешь из-за меня. А еще твой острый язычок, особенно когда ты пытаешься ему колоть меня». Эрик почти невесомо поцеловал меня, а я попыталась собраться с мыслями. Он отстранился, и только тогда я заметила, что мои руки дрожат. Я вздохнула, пытаясь унять дрожь, и отправилась вслед за Эриком, который уже углубился в чащу. До разлома мы добрались без происшествий. Осмотрев пейзаж, я убедилась, что во сне побывала именно здесь, но сейчас, на месте, где ночью висело зеркало, находился, как ему и было положено, разлом. Его поверхность рябила и переливалась, через нее просматривался интерьер хранилища в здании библиотеки. Внезапно мне в голову пришла мысль, и я повернулась к Эрику. «Эрик, а почему случайные существа не попадают к нам? Керты, например? Они же могут просто наткнуться на разломы и оказаться у нас». От этой неожиданной мысли волосы на затылке встали дыбом. Я вспомнила их острые клыки и неестественно длинные руки, и меня передернуло. Не представляю, что бы случилось, попади они в Бостон. «Никому в Эрусе это не выгодно. Если они случайно проникнут к вам, тайна нашего существования будет раскрыта. Поэтому мы и хотим закрыть все разломы, чтобы защитить свой мир. И именно поэтому нахождение кертов так близко к разлому опасно». «А лес не может спрятать разломы от существ?» «Не может. Разлом — это брешь в магии». «Ну, то есть сейчас это просто везение, что кертов нет в Бостоне», — уточнила я. «Большинство жителей Веруса разумны. Из всех разве что фраты и керты представляют угрозу. Те же ульриски трусливые стараются не покидать свои озера. Фраты живут уединенным племенем. А что касается кертов, то да, ты права, это больше везение». Вздохнув, я кивнула. В голове все еще оставались десятки вопросов, но Эрик мягко подтолкнул меня к разлому, напоминая, что времени у нас почти нет, и я, задержав дыхание, шагнула на ту сторону. В хранилище все осталось так, как и несколько дней назад. Те же кучи вещей, та же пыль на них. Не знаю, что я ожидала увидеть, но мне казалось, раз я стала другой, то и мир вокруг меня изменился. Но мир оставался прежним. Позади меня из разлома вышел Эрик и, стряхнув невидимую пылинку с толстовки, кивнул мне в сторону выхода. «Мы прямо сейчас пойдем искать кинжал?» — задала я идиотский вопрос. «У тебя есть и другие планы?» Брови Эрика поползли вверх, а я закатила глаза. «С чего начнем?» — обошла я парня и направилась к выходу. Куда деваются все вещи после того, как вы их рассортировываете? Часть отправляется на помойку, часть в экспозицию, а что-то в запасники. Разговаривая, мы пробирались по хранилищу в сторону лестницы. Давай начнем с экспозиции. Кивнув, я вышла на лестницу и спустилась на третий этаж, слыша за собой гулкие шаги парня. Эрик шел сзади, позволив мне отвести его к экспозиции. Найдя нужную дверь, я распахнула ее, молясь, чтобы кинжал оказался там, потому что искать его в недрах хранилища было равносильно поиску иголки в стоге сена. На это могли уйти месяцы, если не годы. Экспозиция располагалась в огромной зале, по стенам которой висели картины и витрины с разнообразным оружием, и почти все вперемешку. Экспонаты делились по эпохам, а не по назначению предметов. На секунду задумавшись на пороге, я шагнула внутрь и пошла в сторону экспозиции Средневековья. Если все в том мире напоминает мне эпоху короля Артура, может, и кинжал отнесли к тому времени. Пройдя зал почти до противоположной стены, я направилась к витринам с оружием. На стене висели всевозможные мечи, копья, алебарды, гвизармы. Отдельно выделялся на стене полокс. Я посмотрела вниз на витрину, где под стеклом на бордовом бархате лежали кинжалы. Нужного нам там не оказалось. Подойдя к следующей витрине, я окинула взглядом ее содержимое, и мое сердце застучало быстрее. На бархатной подушке лежал кинжал. Несомненно, тот, что я уже держала в руках. Рукоять, украшенная черными камнями, так и манила взять ее. Моя рука слегка задрожала. Я не видела ничего вокруг себя, и только по вздоху Эрика поняла, что он стоит у меня за спиной. «Как мы его достанем?» — шепотом спросила я. Эрик легонько отодвинул меня и наклонился над замком. Повозившись с ним пару минут, парень откинул крышку. «Как ты это сделал?» — удивилась я. «С помощью магии?» Эрик ухмыльнулся и показал мне скрепку. «Скрепка?» Мои брови поползли наверх. «Ты серьезно?» Хмыкнув, парень отошел от витрины. «Этот навык просто необходим мне в мире, где я почти не обладаю магией. Так что я отличный взломщик». Удивленно посмотрев на парня, я снова перевела взгляд на витрину. Вибрация в руке усилилась, словно кинжал признал меня и призывал быстрее взять. «Мне просто забрать его? Никаких магических песнопений и заклинаний?» «Сэм, откуда в твоей прекрасной голове берется эта чушь?» «Видимо, ты не читал фэнтези», — тихо пробурчала я себе под нос. Окинув взглядом комнату, я протянула руку к кинжалу и взяла его за рукоять. Я ожидала разрядов молний, камнепада и еще чего-то в таком роде, но ничего не произошло. Легкая вибрация пробежала по рукоятке, передалась мне в ладонь и затихла. Кинжал идеально лег мне в руку. Держать его было приятно, хотя я понятия не имела, как им пользоваться. Полюбовавшись им еще немного, я скинула с плеч рюкзак и, завернув кинжал в одну из маек, запихала поглубже. «Будем надеяться, что полиция не захочет проверить наши документы и сумки». «Это еще одна из многих причин, почему нам сейчас лучше вернуться в Эрус», — тронул меня за плечо Эрик. «Ты обещал!» От досады я чуть не топнула ногой. Эрик вскинул руки. «Я сказал, одна из причин, почему нам лучше вернуться. Но не сказал, что мы возвращаемся. Я помню, что я обещал тебе. И не в моих правилах нарушать обещания». В эту секунду передо мной оказался король. Надменный, оскорбленный моим недоверием. Голос его зазвучал раскатистей. Я хмыкнула и не удержалась от колкости. «Спасибо, Ваше Величество. Вы очень любезны», — поклонившись, сказала я. Закатив глаза, Эрик помог мне надеть рюкзак и потянул к выходу, не забыв прикрыть за собой крышку витрины. Мое сердце стучало о ребра. «Мы только что выкрали кинжал из музея. Что еще мне придется сделать, чтобы добыть остальные артефакты?» Но как только мы оказались на улице, и я вдохнула такой привычный запах бостонских улиц, все мысли выветрились из моей головы. Я вернулась домой.